Да, народ стал жертвой. Дикие слова, которые можно было прочесть на страницах, скажем, большевика, отражают ослепление народа, лишенного за короткое время, но, к счастью, не навсегда, совести, памяти, способности мыслить. В статье «Приговор судья, приговор народа» говорится: «Единодушным одобрением встретил советский народ приговор военной коллегии Верховного Совета по делу участников антисоветского троцкистского центра. На фабриках и заводах, колхозах, на общегородских митингах трудящихся прокатилась бурная волна народного гнева против подлых изменников и предателей нашей Родины, против убийц рабочих и красноармейцев, против германских и японских шпионов, поджигателей мировой войны, действовавших по прямому указанию лютого врага народа Троцкого. Враг народа Троцкий дал обязательство перед германским фашизмом в случае захвата власти ликвидировать совхозы, распустить колхозы, отказаться от политики индустриализации страны и реставрировать на территории Советского Союза капиталистические отношения. Троцкистские банды торопились уплатить своим фашистским хозяевам по кровавым векселям, выданным злейшим врагом народа Л. Троцким». Самое горькое заключается в том, что люди этому бреду искренне и долго верили. Как верили и тому, что говорил Вышинский на этих чудовищных процессах. «Я обвиняю не один. Рядом со мной, товарищи судьи, я чувствую, будто вот здесь стоят жертвы этих преступлений и этих преступников на костылях, искалеченные, полуживые, а может быть, вовсе без ног, как та стрелочница станции Чусовская, товарищ Наговицына, которая сегодня обратилась ко мне через правду и которая в 20 лет потеряла обе ноги, предупреждая крушение, организованное вот этими людьми». Чудовищная, беспредельная демагогия делала свое дело. Люди все больше верили в фантастические вымыслы о деяниях террориста, шпиона, убийцы Троцкого. Сам изгнанник, листая в далеком Коюакане вырезки из подобных материалов, поражался глубине падения общества, партии, людей за какое-то десятилетие. У Троцкого больно сжималось сердце от мысли, что можно сделать с миллионами людей, если они способны верить в самую чудовищную ложь, универсальное зло, с которого начинается любое падение или преступление. Приходится только поражаться, сколь сильным у Троцкого оказалось самообладание и воля к борьбе. Естественно, что в этой неравной борьбе Троцкий допускал грубые ошибки, негативно отзывался о роли Народного фронта в Испании, рядом своих шагов осложнил и без того сложное положение защитников Испанской революции, однозначно отвергая деятельность тех компартий, которые не вписывались в его схему. Троцкий, давая многочисленные интервью, не всегда выбирал подходящие выражения, в результате чего доставалось не только Сталину и его бонзам, но и народу, советскому государству в целом. Троцкий как бы забыл, что он прямо причастен к созданию того государства, которое так яростно теперь атаковал. Это не осталось незамеченным. В начале 1938 года его недавние сторонники Истман, Серж и Суварин публично поставили вопрос об ответственности Троцкого за жестокое подавление кронштадтского мятежа в 1921 году. Серж прямо и резонно заявлял: «Разве этот террор, использование силы против инакомыслия, не означали поворота к репрессивной политике в Советской Республике еще при Ленине и Троцком? Разве Троцкий не возглавлял подавление мятежа? Чем он лучше Сталина?» Троцкий действительно никогда подробно не описывал кронштадтского мятежа. Думаю, спустя годы всем, принимавшим решение о его жестоком подавлении, было не слишком приятно вспоминать об этом. Но критика его бывших сторонников была прямой, ясной, в основе своей справедливой, нужно было отвечать. В статье «Еще раз об усмирении Кронштадта» Троцкий в присущем ему духе ответил критикам. Суварин, который из вялого марксиста стал восторженным сикофантом, утверждает в своей книге о Сталине, что я в автобиографии сознательно умалчиваю о кронштадтском восстании. Есть подвиги, иронизирует он, которыми не гордятся. Сноска 29. Сикофант – профессиональный доносчик, клеветник, шантажист. Примечание редакции. Дело в том, что я лично не принимал ни малейшего участия ни в усмирении кронштадтского восстания, ни в репрессиях после усмирения. Что касается репрессий, то то ими, насколько помню, руководил непосредственно Дзержинский, который вообще не терпел вмешательства в свои функции. И правильно делал. Но я готов признать, что гражданская война не есть школа гуманности. Кому угодно, пусть отвергает на этом основании, в статейках, революцию вообще. Я ее не отвергаю. В этом смысле я несу за усмирение кронштадтского мятежа ответственность полностью и целиком. Троцкий непримирим к тем, кто его оставил. Об этом, например, говорит характеристика, данная им Борису Суварину. Экс-пацифист, экс-коммунист, экс-троцкист, экс-демократа-коммунист, экс-марксист, почти экс-Суварин, с тем большей наглостью атакует пролетарскую революцию. Он обладает острым пером. Когда-то он думал, что этого хватит ему на всю жизнь. Затем он должен был выяснить, что еще нужно уметь мыслить. В его книге о Сталине, несмотря на изобилие интересных цитат и фактов, он выдал сам себе аттестат на интеллектуальную нищету. Жизнь была беспощадна к Троцкому. Он тоже был беспощаден к тем, кто делал для него и без того горькую жизнь трудновыносимой. Но в данном случае изгнанник не был честен перед собой и историей. Сведомо Ленина, он был одним из организаторов жестокого подавления мятежа. Критика его бывших друзей Суварина и Истмана больно задела Троцкого, и он решил на нее резко отреагировать. В конце 1937-го, начале 1938 года Троцкий написал на полутора десятках страниц статью «Шумиха вокруг Кронштадта». Она быстро попала в руки Зборовского, от него заместителю начальника 7-го отдела ГУП НКВД С. Шпигельглазу, затем к Ежову, Молотову и, наконец, к Сталину. Чем же заинтересовала разведчиков эта пространная статья, что они доложили о ней самому вождю? Думаю, люди, пославшие статью на самый верх, понимали, что в ней Троцкий излагал взгляды, которые полностью разделяло тогдашнее руководство СССР. Листая страницы, пожелтевшие от времени бумаги архива НКВД, ловлю себя на мысли, что под статьей могла бы стоять подпись Сталина, так как идеи, излагавшиеся в статье, были типично большевистскими. Впрочем, судите сами. Кронштадтское восстание является не иным, как вооруженной реакции мелкой буржуазии против трудностей социалистической революции и суровости пролетарской диктатуры. Они, участники кронштадтского мятежа, хотят такой революции, которая не вела бы к диктатуре, и такой диктатуры, которая обходилась бы без принуждения. Приведенные фрагменты написаны сталинским, а точнее характерным большевистским языком. И Троцкий, и Сталин были личными антиподами. Но оба остались типичными большевиками, помешанными на насилии, диктатуре и принуждении. Подобная заданность дала основание Бердяеву заявить: «Этим жутки они». Оказавшись за океаном, Троцкому пришлось отбиваться от сталинской клеветы, критики отколовшихся сторонников, нападок коммунистических и рабочих организаций Мексики, которые по-прежнему требовали высылки Троцкого из страны. Находясь в гуще событий, в кипящем море страстей, изгнанник, тем не менее, чувствовал себя как бы за околицей революции, на периферии главных мировых событий. В нем нарастало чувство внутреннего одиночества, которое порой чрезвычайно угнетало сознание. Троцкий не сдавался, пытался сохранить лицо революционера. Напоминал мировому сообществу о себе. Он еще жив, он надеется, он еще не сказал последнего слова. Только Наталья Ивановна понимала всю глубину его духовной депрессии, которую он искусно скрывал. Почти 2 года, которые Троцкий и его жена прожили у Диего Риверы, казались в смысле быта и условий просто идиллическими. Но неожиданно наступил разрыв. Яблоком раздора стал президент Мексики Карденас. Троцкий относился к нему с подчеркнутым уважением, ведь именно он смело приютил его у себя в стране. И вдруг Ривера обрушивается в печати на президента, как на пособника режима Москвы. Троцкий и Ривера пробовали объясниться, но разногласия углубились. Тогда Троцкий заявил, что не может больше пользоваться его гостеприимством. Почти в это же время произошли и другие события в семье Троцкого, о которых его биографы, за исключением, пожалуй, лишь Дейчера, ничего не говорят. Когда Троцкий прибыл в Мексику, кроме лиц, направленных президентом и сторонников лидера 4-го интернационала, его встречала невысокая, хрупкая, красивая женщина Фрида Кало. Актриса и художница, она была другом и секретарем Диего Риверы. Живя в синем доме художника, Троцкий часто встречался не только с хозяином, но и с Фридой. Неожиданно у 57-летнего Троцкого возникло сильное влечение к этой умной и обаятельной женщине. Это было необычно, потому что Троцкий по своей натуре был пуританином и придерживался строгих взглядов на семейные отношения. Он искренне любил Наталью Ивановну, но здесь чуть не потерял голову. Троцкий, будучи воспитанным человеком, вдруг стал публично проявлять повышенные знаки внимания к Фриде, восхищаться ее умом и талантами. В июле 1937 года Троцкий по предложению Диего выехал на 3 недели один в поместье Гомеса-Ландеро, где отдыхал, ездил верхом, занимался рыбалкой и немного писал. Через несколько дней к Троцкому приехала на один день Фрида. Никто не знает характера и глубины отношений этих двух людей. Немолодого, изломанного жизнью революционера и 28-летней красавицы. Троцкий увлекся, о чем свидетельствуют его несколько записок, адресованных Фриде Кало. Недавно их обнаружил мексиканский журналист Ксавьер Гусман Урбиола в бумагах покойной подруги Фриды Терезы Проенцо. Содержание записок говорит о глубоком смятении и увлечении Троцким, неожиданно встретившейся на его тернистом пути женщиной. Об их отношениях становится известно Наталье Ивановне и Диего. Последовали трудные объяснения. У Троцкого хватило рассудка не доводить до разрыва с женой. Отряхнув с себя магические чары мексиканки, Троцкий все откровенно поведал Наталье Ивановне. Его секретарь Хиан Ван Хейхеноорт в своей книге «С Троцким в изгнании» из Принкипа в Коякан пишет, что у его шефа после небольшого помутнения разум взял верх над чувствами. Но с Диего Риверой отношения уладить не удалось. В своей последней записке Кало Троцкий пишет: «Я надеюсь, что можно еще восстановить с ним, Диего Риверой, дружбу, политическую и личную, и я искренне надеюсь, что ты будешь моим сторонником в этом мнении. Я и Наталья желаем тебе отличного здоровья и подлинного артистического успеха и обнимаем тебя как нашего доброго и искреннего друга. Твой, как всегда, Л. Троцкий». Как летняя гроза поздней осенью вспыхнула в сердце революционера любовь и вернулась в лоно революции. С помощью своих американских друзей Троцкий весной 1939 года приобрел большой, но неуютный дом на улице Вены на окраине Коякана, предместье Мехико. Покупка строения сразу поставила Троцкого в тяжелейшее финансовое положение. Он публиковался где мог, получил в нескольких издательствах авансы на незавершенную книгу «Сталин», пытался переиздать свои старые книги, а нужно было содержать еще 2-3 секретарей, телохранителя, экономку, машинистку. В этой обстановке Троцкий вынужден был продать Гарвардскому университету, Хоттингская библиотека, бумагами которой пользовался и я с любезного разрешения ее директората, свой архив за поразительно малую цену – 15 тысяч долларов. В критический момент, как и раньше, помогли друзья Троцкого, включая Альберта Голдмана, благодаря чему изгнанник смог более или менее наладить быт в своем последнем пристанище на этой грешной земле. Первое, чем занялись его друзья и охрана, это укреплением высокого забора, дверей, входных ворот. У них соорудили специальную башню с прожектором. В доме установили сигнализацию. Он стал похож на крепость. Двери в кабинете и спальне Троцкого обили листовым железом. Несколько полицейских круглосуточно охраняли дом снаружи. Секретари и телохранитель внутри. Наладили контролируемый порядок посещений. Незнакомые люди допускались к Троцкому без вещей и только в сопровождении телохранителя. По-прежнему к нему шли журналисты, ехали сторонники из разных стран. Революционера навещали издатели, деятели троцкистских организаций. Через секретаря Троцкого М. Зборовский узнал, что Троцкий падок на приезжих из Союза и Испании. Эту особенность изгнанника пытались учесть в Москве. Весь день у Троцкого был строго распланирован. Он рано вставал и до завтрака обычно 2 часа работал за письменным столом. После завтрака литературная работа продолжалась до обеда. Троцкий диктовал, редактировал, писал сам, рылся в своем архиве. Помощники секретарей просматривали почту, делали вырезки, выписки, подбирали необходимый материал к очередной главе книги, новой статье, готовили проекты ответов на многочисленные письма. Маленькая крепость жила своей напряженной и тревожной жизнью. Шла борьба за выживание. Окружение Троцкого давно заметило, что вокруг дома изгнанника все чаще стали появляться незнакомые люди. Одно время у одного из соседних домов возник настоящий наблюдательный пункт. Какие-то люди вроде что-то копали, но вскоре стало ясно, что это имитация деятельности, потому что каждая новая смена, 3-4 человека, не столько ковырялась в своей траншее, сколько разглядывала дом Троцкого. Кто входит, кто выходит, когда и так далее. Сомнений не было. Сотрудники НКВД, вынужденные покинуть Пиренеи после поражения Испанской революции, видимо, были в немалом количестве перебазированы сюда. Льва Давидовича страшно сковывали стены двора и дома. Выходя из кабинета во двор, обычно вечером, он мерил 30 шагов в одну сторону, затем в другую, погрузившись в раздумья. Как он признавался Наталье Ивановне, все чаще его мысль возвращалась назад, к подножию века, в октябрь, в бронированную коробку его фронтового поезда, к тем ошибкам, которые они допустили с Лениным, не разглядев в Сталине чудовищного Каина. Мысль о кремлевском горце все чаще витала в этом каменном дворике еще и потому, что Троцкий последний год-полтора своей жизни отдал созданию политической биографии своего смертельного врага, олицетворявшего, по словам автора биографии, похмелье русской революции. В своем мартовском 1938 года письме в редакцию бюллетеня он в частности пишет: «Я обязался в течение ближайших 18 месяцев написать книгу о Сталине и завершить книгу о Ленине. Все мое время, по крайней мере в течение ближайших месяцев, будет посвящено этой работе. Для книги о Сталине мне нужна будет ваша помощь. Послезавтра я вышлю вам список своей литературы по Сталину, какая у меня имеется. Уже сейчас могу сказать, что у меня нет книги Барбюса. Не знаю, не было ли в архиве Льва специальных папок, касающихся Сталина». Льва Седова. Примечание Волкогонова. Троцкий еще не ведает, что Маркс Боровский, оставшийся в бюллетене после смерти Льва Седова, передаст содержание этого письма своему резиденту, и через некоторое время его прочтет сам Сталин. Думаю, нетрудно себе представить, какое впечатление оно произвело на диктатора. Через 18 месяцев из-под пера Троцкого выйдет книга о нем. Этого нельзя допустить. Сталин понимал, что изгнанник глубже других узнал его изнутри и может представить вождя народов в таком свете. Именно в конце 1938-го, начале 1939 года последовали энергичные устные указания самого Сталина по ликвидации человека, которого он давно поставил вне закона. А Троцкий продолжал писать Ванцлеру, Коган, Вебер и другим своим сторонникам о необходимости поиска новых дополнительных материалов и документов о Сталине. В письме Коган в мае 1938 года Троцкий в частности пишет: «Было бы хорошо, если бы вы просмотрели комплект «Красной Нови» с точки зрения политической эволюции Сталина, вернее его зигзагов и методов борьбы с оппозицией. За всякую справку такого рода буду вам очень благодарен, так как у меня здесь очень мало литературы, а книгу о Сталине я должен закончить в течение ближайших 5 месяцев». Презрев опасность, Троцкий иногда рано утром в сопровождении 1-2 человек, прижавшись в угол салона автомобиля, изменив внешность, покидал свою крепость. Выезжали за 20-30 километров в горы, на поля, бродили, искали оригинальные сорта кактусов, заходили в какую-нибудь деревню, обедали и с наступлением темноты быстро возвращались домой. Каждая такая экспедиция, как называл Троцкий эти выезды, была сопряжена с риском. Несколько раз, когда по некоторым наблюдениям гарнизон мог ожидать прямого нападения, Троцкий выезжал на 2-3 недели в отдаленные села, где для него тайно снимали крестьянский домик, и он, замаскировавшись под другой фамилией, проводил с двумя сопровождающими эти дни. Сохранилось немало писем Троцкого к Наталье Ивановне, написанных во время этих поездок. Письма жене очень личные, даже интимные, нежные, В них Троцкий почти никогда не касается политических или идеологических вопросов, но вместе с тем их содержание свидетельствует о растущем одиночестве изгнанника, для которого единственным близким человеком в мире осталась жена. В одном из таких писем Троцкий писал: «Читая твое письмо, я поплакал. Все, что ты говорила мне о нашем прошлом, правильно, и я сам сотни и сотни раз говорил это себе. Не чудовищно ли теперь мучиться над тем, что и как было свыше 20 лет назад, над деталями? И тем не менее, какой-нибудь ничтожный вопрос встает передо мной с такой силой, как если бы от ответа на него зависела вся наша жизнь. И я бегу к бумаге записать вопрос». Духовная пустыня после смерти последнего сына простерлась в душе изгнанника. Все в ней отзывалось болью и неизбывной печалью. Эфемерность своих нынешних усилий он, по-видимому, сознавал, но у него осталась в жизни лишь одна реальная цель – сохранить реноме революционера. Тогда для него история выделит нишу, которая не разрушится никогда. Одиночество несчастных супругов скрасили их последние настоящие друзья – Альфред и Маргарита Росмеры. Они приехали в Коаакан в октябре 1939 года и прожили в угрюмом доме крепости 8 месяцев. Но самое главное, они привезли, наконец, с собой внука Троцких, Севу. Радости супругов не было предела. Хотя мальчик, которого судьба из России бросала в Турцию, Германию, Австрию, Швейцарию, Францию и вот в Мексику, многого не понимал. Вокруг него в эти годы стремительно менялись лица новых и новых людей. Его почему-то прятали, наставляли, уговаривали. В одной школе он учился на немецком, в последнее время на французском. После смерти Льва Седова с ним никто не разговаривал по-русски, и Сева говорил на родном языке, как иностранец, недавно начавший изучать чужой язык. Трагедия семьи Троцкого отпечаталась в чистом сознании ребенка как странный калейдоскоп имен, мест, соперничество многих людей за право на него. Мальчик, меченый роком судьбы Троцкого, скрасил последние месяцы одиночества мятежного изгнанника.